Русский народ на нашем форуме сегодня представляет Франтишек Сентенский. Вам слово. Дорогие друзья, меня зовут Франтишек Сентенский, чех, мне 55 лет, женатый, у меня трое детей. У меня тоже краткая здравица, но друзья мои спросили меня, чтобы я сказал, что ничего в нашем языке. Есть у нас час, что сделать несколько минут. Так. Já bych se chtěl obrátit s krátkou poznámkou k Sergeji Nikolajeviči, který tady hovořil o dobru a zlu. A my jsme takový malinký zlobivý národ, který se dělá legraci úplně ze všeho. A jsme tím jako hodně, hodně známí. A vlastně říkal Sergej Nikolajevič, že vlastně ke zlu se vůbec nesmí přistupovat jako s kompromisem. Nesmí se dělat kompromis. A my na to máme takovou krátkou poznámku, že vše je potřeba dělat, když to chcete dělat na 100%. Protože přijďte ke své ženě a zkuste jí říct, že jste jí byl věrný na 97%. Co vám asi řekne. Tak a teď už bych se vrátil teda k ruskému jazyku. Ale izvinit těmu francouzštinu. Tak получилось, что я первый раз в России. Нам с коллегой хватило 3 дней для того, чтобы мы поняли вашу мотивацию для сохранения мира для всех на свете. У вас все есть. У вас великая история, у вас великая богатая страна. Но самое главное, у вас достаток мудрости, чтобы это все передать следующим поколениям. Все люди могут жить в мире, если они поймут свою великость и свое Божье предназначение. Мы очень благодарны за эту встречу, за возможность это вместе осознать, за возможность увидеть вас и понять вас. Мы теперь сможем это ваше послание нести у нас дома, kde vaša strana je vládce oporou i источником надежды для тех, кто умеет слышать и видеть. Да, мы понимаем уровень угрозы, которая исторически исходит из Запада. Мы понимаем, что на переднем крае задерживания зла от захвата всего мира сегодня опять стоит Россия. Мы также понимаем, почему эта встреча происходит именно здесь, в городе первого салюта. Больше всего мы понимаем, что если Россия не выстоит, то нам конец, в том числе небольшому českому или československому народу. Настоящая сила славян в нашем единстве. Мы приехали, чтобы чтить это единство, несмотря на поступки наших правителей. Мы приехали имени Českого народа, чтобы встать рядом с вашим на стороне светла. Да, так будет. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!